— шептала она. «Да вам-то что, а я вот чем краю изгнанницы». Очнувшись, хозяйка вдруг забормотала, стала что-то горячо втолковывать, не то Лине, не то себе самой, что-то очень важное, судя по быстрым резким движениям глаз. «Что сейчас может быть так уж важно?» — подивилась Лина. «Так важно, что она силится говорить, когда весь язык в язвах, болит и отказывается служить». «Да, что-то хочет сказать. Вон даже руками спеленатыми всплеснула». Лина повернула голову в направлении взгляда хозяйки. А смотрит на сундук, хранящий дорогие для нее вещицы, подарки хозяина, отложенные на будущее. Кружевной воротник, шляпа, которую ни одна приличная женщина не наденет, павлинье перо, успевшее преломиться. Поверх нескольких кусков шелка зеркальце в изящной оправе, серебро которой потускнело. «Дай», — сказала хозяйка. Лина взяла в руки зеркало, а сама думает. «Ой, не надо. Даже здоровому нельзя глядеть на собственное отражение, ведь оно может выпить душу». «Скорее», — простонала хозяйка каким-то детским просительным тоном. «Как можно ослушаться?» Лина дала ей зеркальце. Вложила между обернутых тряпицами ладоней, уверенная, что уж теперь ее госпожа точно умрет. И эта уверенность была как смерть для нее самой, поскольку ее жизнь, все и в ней, и вокруг нее, держалась на том, чтобы хозяйка выжила. А это уж зависит от того, дойдет ли, успеет ли Флоренс. Во Флоренс Лина влюбилась с первого взгляда, едва увидев, как она дрожит, стоя в снегу. Испуганное, длинношее дитя, не говорившее ни словечко неделями, но когда, наконец, она открывала рот, ее милый певучий голосок радостно было слушать. Каким-то непонятным образом это дитя утоляло собою загнанную глубоко внутрь, но все не угасающую в душе у Лины тоску по дому. По родному дому, где всем всего было вдоволь. А еще, видимо, любовь не обостряла ее собственное бесплодие. Лине хотелось защищать девочку, оберегать от порчи. А в последнее время она вдобавок изо всех сил старалась встать стеной между Флоренс и кузнецом. С самого его появления девочка так к нему и устремилась. Но ведь Лина-то уже считала ее своей. А та совсем голову потеряла. Юное тело заговорило на том языке, которым только и оправдывается жизнь на белом свете. Когда он прибыл, одна Лина увидела опасность, но некому ей было даже поплакаться. Хозяйка никого вокруг не замечала, одурила от радости, что хозяин дома. А тот вел себя так, будто кузнец ему брат родной. Лина видела, как они рисуют что-то на земле и самозабвенно вглядываются в свои каракули. В другой раз у нее на глазах хозяин с ножа ел яблоко, левую ногу в сапоге взгромоздил на камень. Жевал, говорил, одновременно резал от яблока ломтик, а кузнец кивал. И вдруг хозяин, как будто так и положено, протянул на ноже ломтик яблока кузнецу, который взял да и сунул его в рот. Так Лина поняла, что ей одной дано почуять, как подползает к ним беда. Она единственная, кто предвидит крушение, развал, которым чревато общение со свободным чернокожим. Ведь он уже испортил Флоренс. А что, нет, что ли? Она даже признать не хочет, что сохнет по мужику, который исчез, не удостоив ее прощального привета. В ответ на попытки Лины просветить ее, ведь ты только листок на его дереве. Флоренс мотала головой. Нет-нет, я все его дерево. Такой вот резкий произошел в ней поворот. Флоренс была вообще-то тихой, пугливой, а в остальном прямо в точности, как она сама в лучшие времена, то есть до той погибели, до греха, до мужчин. Прежде Лина наседкой кружила возле Патриции, с хозяйкой за любовь малышки соперничала, зато уж эта явившаяся тотчас после смерти хозяйской дочери самой судьбой, может, и должна быть сужена только ей. Должна стать противоположностью неисправимой горемыки. Надо же, ведь умеет читать, писать, и не приходится ей по 100 раз повторять, когда просишь что-нибудь сделать. Мало что на нее всегда можно смело положиться, ведь как благодарна она отзывается на каждую ласку, каждое проявление участия, по головке ли погладишь, улыбнешься ли одобрительно, и по гроб жизни не забыть тех ночей, что провели они вместе. Флоренс, притихшая, лежит, не шелохнется.